Сергей Петрович углубился в последние листы тетрадки. «Все о поставках больше», — сказал он. «Кто ко флоту и адмиралтейству, желающим поставить барабанов медных 76, кож барабанных, мы с тобой, мать, поставками не займемся на старости лет, а?» Находившийся в королево-польской службе поручик Даниил Войнаровский намерен ехать и с женою своей в Саксонию, чего ради те, кое-какое дело до него имеют, могут его найти в доме санкт-петербургского купца Бернгарда Имберкампфа на Адмиралтейской стороне в Миллионной улице, близ Машкова переулка. «Как, отец, полагаешь, Риточка наша не публиковалась так, как из Мюнхена трогалась?» «Ну, зачем? Навряд ли. Она же партикулярное лицо». Сергей Петрович снова углубился в газету. «Смотри-ка, мать, сие прямо для тебя публиковано. У тирольца Михаэля Валга, имеющего квартиру на дворе католической кирки, есть продажные канарейки. Пойду и знатного кеннери тебе куплю. Всю грусть нашу стариковскую одинокую разгонит». «Нет уж, что ты!» — с тоской в голосе сказала Адель Фридриховна. «Своя канареечка возвернулась бы как не можно скорее к нам». А своя канареечка в это самое время, сопровождаемая ямщиком с дорожным баулом, уже звонила нетерпеливым звоном на крылечке отцовского дома. Адель Фридриховна узнала звонок, схватилась за сердце и прошептала: «Господи, ужель же Риточка?» Легка на помине, и, не дожидаясь служанки, сама побежала открывать. И точно, легкой веселой птичкой, все такая же тонкая, стройная, веселая, говорливая и по-отцовски, по-офицерски бодрая, Рита бросилась в объятия матери. И годы ее не брали. Точно вчера только покинула отцовский дом. «Рита, ты совсем не переменилась. Помилуй, мама, седых волос-то сколько!» Снимая дорожную шаль, сказала Рита и сейчас с тревогой в голосе спросила: «А папа Петя?» «Иду, иду, Рита!» — отозвался Сергей Петрович, появляясь в дверях. «Петр? Ну да сейчас!» Нескладно, сбивчиво, как всегда после долгой разлуки, в волнении первой встречи, посыпались жадные вопросы, и то скорые, то после некоторого раздумья, говорит ли ответы. Петр по отцовским следам пошел. От гвардии отклонился. Может, доходили до тебя эхи? Архангелогородским полком ныне командует. Полк под Ригой. Война у нас в ожидании. За него не опасен, я знаю. Знаю, не уронит отцовского имени. Ты-то как, Рита? Что про себя говорить? Не сладкая моя была жизнь, хоть и ох, как интересная, по чужим краям, по чужим людям. И хорошего повидала, и плохого. Всего было. После. Не удалась твоя жизнь, Рита. Ну что вы, батюшка, разве можно Бога гневить? Жива, здорова, бодра. А вот замуж-то... Не всем замуж, не судил Бог. Я полюбила раз. А, как мама, другого любить не захотела? Слыхала о нем что, о Лукьяне. Через него матушка сюда и примчалась. Благо, свободна была в ту пору. Что же он? Да вот, пишет. И легкая... Кто даст ей 42 года, помчалась в прихожую, где остался баул, развязала его и принесла Лукьянова письмо. Вот, пишет. Да, тяжело расплачивается. Другим еще тяжелее припало. Взять хоть императора Иоанна Антоновича, безвинный, совсем ребенок. Он-то, батюшка, где? Ему 17-й год идти должен, жив ли? Тайна великая. Слыхал я, жив, в Шлиссельбурге, в великом бережении, без имени. Арестант номер первый. Арестант номер первый, тихо опуская глаза, повторила Рита. А был император. Левенвольд в Соликамске продолжал рассказывать о знакомых Рите лицах Сергей Петрович. Алексей Григорьевич за него хлопотал. Помнит добро человек. Остерман в Березове. Миних в Пелме. Сколько с ним походов сломали, сколько викторий чудесных одержали. В Пелме, досказывает, докучают императрицы своими прожектами. Кажись, всю Россию застроил бы. Я и то вижу, строится сильно Россия. Петербурга прямо-таки узнать сегодня не могла. Какие дворцы, какие хоромы. Лучше многих городов европейских, что я повидала. Как же, кругом стройка идет. И Воронцовы, и Строгановы, и Шуваловы, и Апраксины. Все ныне каменные палаты. И какие себе повыбухали. У всех все в самом чистом итальянском штиле. Наш скромный голландский поставили, ныне все ввысь и вширь. Дочь красоту отцовского парадиза любит. Расстрели итальянца выписали для работ, а подле него целая школа молодых архитекторов выросла. Вскоре вся Россия будет расстрелиевская. А помнишь, Рита, Вишневского Федора Степановича, что тогда к нам Алешу доставил, сказала Адель Фридриховна. Как не помнить? А какое чудное венгерское вино он батюшке подарил? Сергей Петрович вздохнул. Да, было время. Пил я и венцо. Прошло то время. Так где же ныне Вишневский? Произведен в генерал-майоры. Свой человек у Разумовского. Не зря в телеге вместе скакали. Сколько имений ему государыня пожаловала. Домашнюю утварь. Она добрая. Ты, Рита, хорошо сделала, что тогда ей помогла. Но, право, зачем ускакала? Все и тебе бы что перепало. Мне ничего не надо, тихо сказала Рита. Знаю, дочка, ты Ранцева. Вот и Петр такой же. Он в лейб-компанце был пожалован. Кажется, чего выше. Его Разумовский в генеральс-адъютанты взять хотел. Куда? Как же? Иглы натопорщил. Не лицам служу, родине и государыне. Пошел в напольный полк майором. Вот трубит теперь в армии. Что же ты думаешь, дочка, с Лукьяном делать? Хочу просить его к брату в полк. Если война, пусть смоет кровью позор предательства и станет достойным офицером русским. Что ж, дело хорошее. К ней пойдешь? Не знаю, мама. Ты пойди к Алексею Григорьевичу. Он ныне большой вельможа. Итак, по городу Эхи есть венчанный муж императрицы. В Перове под Москвою венчались. Сейчас после коронации. Хотя что? Другие ныне пошли фавориты. Иван Шувалов ныне при ней. Мальчишка-кадет Бикетов. Она все Алексея Разумовского слушает. А он добро помнит, как Вишневского-то устроил и графу Левенвольду померволил. Соликамск не пилым. Там все люди живут. Вы, батюшка, думаете, Разумовский помнит меня? 16 лет не видались. Да и какие перемены с той поры произошли. А ты, Рита, напомни ему, как обламывала и учила молодого хохляку, сказала, улыбаясь, Адель Фридриховна. Пойди, пойди утречком, пока императрица почивает. Он человек не гордый и доступный. Да он сейчас не у себя ли в усадьбе, в Аничковом? А если в усадьбе, так и того лучше. На свободе все ему и расскажешь. Себя назови, твои и братнины, да и мои часть службы там не вовсе позабыты. Кончив о главном, что лежало на сердце у Риты, стали вспоминать пережитое, города и встречи в них с русскими людьми, что были у Риты во время ее долгих странствий. Глава вторая. Раннее тихое морозное утро. Так Рите добрые люди советовали пораньше собраться к Разумовскому, позже у него много народа бывает. Да и не ровен час по старой привычке может и в охмелю оказаться. Рита в беличи заграничного фасона, черным сукном крытой шубки, идет по городу. Колышутся легкие фижмы ее изящные адриены темного цвета, и маленькие ножки отстукивают коваными каблучками по замерзшим доскам панели. Она прошла наискось летний сад. Везде видят перемены. Как разрослись деревья. В белом инии они образовали хрустально-серебряный свод над Ритой, и сквозь него видно небо. Розовым опалом просвечивает солнце, и вокруг него горят голубые огни. Воздух легок, мороз сладко пощипывает щеки, и из маленьких губ струится пар. В саду зимняя тишина, прохожих мало. Сторожа в коричневых озямах большими деревянными лопатами сгребают снег и кладут его длинными валами вдоль аллей. На пруду каток расчищен, какие-то затейники вылепили из снега Минерву в высокой каске, в броне и с метлой вместо копья в руке. Молодая пара, он в одном кафтане Семеновского полка, она в белой горностаевой шубке, скользит и носится, танцуя по замерзшему пруду. Длинные коньки, загнутые спереди кверху, отзванивают по крепкому голубому в белой нитяной сетке льду. За воротами сюда слышно, как ревут слоны на слоновом дворе, прямо перед нею Невский и усадьба Разумовского. «Поди, поди!» — кричат наездники, и легкие санки несутся по Снежному проспекту. Верховой поддужный склонился к оглоблям и точно тянет упряжного датского жеребца. Голубой пар идет от конских спин и напруженно натянуты руки наездника в санках. Сзади рысью идет чья-то охота. Щелкают арапники, борзые скачут подле лошадей, пестрые кафтаны мелькнули и скрылись в серебряном дыму вдали проспекта. Но не на Рогожскую или землю скачут охотники, туда, где было с Ритой такое страшное приключение, когда освободила ее цесаревна. С этим воспоминанием вдруг вся прежняя жизнь встает в памяти Риты, вспоминается ее рискованная работа для императрицы, и легкой, простой и неназойливой кажется ее просьба. На Невском затихло. К золотым шарикам навоза слетаются воробьи, голуби бродят подле, турлолукают и нагибают сиреневые головки к воробьям.